ощутил холодок и покалывание в груди. Такое чувство являлось в первый момент атаки. Губы его неудержимо кривились, прыгали. Мне бы по надобности сходить. По надобности, ваше императорское, по малой нужде. Григорий качнулся, словно переломленный, указывая широким жестом под кровать. Левая бровь особы стала дыбом, рука с иконкой застыла на полпути. Особа, недоуменно свесив брюзгливую губу, повернулась к сопутствовавшему ей седому генералу с фразой на английском языке. Еле заметное замешательство тронуло свиту. Высокий офицер с аксельбантами, рукой затянутой в белоснежную перчатку, коснулся глаз. Второй потупил голову. Третий с вопросом глянул в лицо четвертому. Седой генерал, почтительно улыбаясь на английском языке, что-то доложил их императорскому высочеству, и особо соизволила милостиво сунуть в руки Григория иконку и даже одарить его высшей милостью, коснуться рукой его плеча. После отъезда высоких гостей Григорий упал на койку. Зарывшись головой в подушку, вздрагивая плечами, лежал несколько минут. Нельзя было понять, плакал он или смеялся, но встал с сухими, прояснившими глазами. Его сейчас же вызвал в кабинет заведующий госпиталем. «Ты каналья!» — начал он, комкая в пальцах бороду цвета линялой заячьей шкурки. «Я тебе не каналья, гад!» — не владея нижней отвисшей челюстью, шагая к доктору, сказал Григорий. «На фронте вас нету!» — и, осилив себя уже сдержанней, «отправьте меня домой!» Доктор, пятясь от него, зашел за письменный стол, сказал мягче: «Отправим! Убирайся к черту!» Григорий вышел, дрожа улыбкой, со взбешенными глазами. За его чудовищную, непростительную выходку в присутствии высокой особы администрация госпиталя лишила его питания на трое суток. Кормили его товарищи по палате и сердобольный, страдавший от грыжи повар. Глава 24. В ночь на 4 ноября Григорий Мелехов пришел в Нижнеяблоновский, первый от станции казачий хутор Вешенского юрта. До имения Ягодного оставалось несколько десятков верст. Григорий, будоража собак, шагал мимо редких дворов. За приречными вербами молодые ребячьи голоса вели песню, а из-за леса блестят копья мечей, едет сотня казаков-усачей. Попереди офицер молодой, ведет сотню казаков за собой. Сильный, чеканно чистый тенор заводил: «За мной, братцы, не робей, не робей!» Дружные спевшиеся голоса лихо подхватывали: «На завалы поспешай поскорей! А кто первый до завалов добежит, тому честь и крест, и слава надлежит!» Неизъяснимо родным, теплом повеяло на Григория от знакомых слов давнишней казачьей и им не раз игранной песни. Щиплющий холодок покалывал глаза, теснил грудь. Жадно вдыхая горький кизечный дым, выползавший из труб куреней, Григорий проходил хутор, вслед ему неслось: «На завалах мы стояли, как стена, пуля сыпалась, летела, как пчела. А и что это за донские казаки? Они рубят и сажают на штыки». Давно играл я парнем, а теперь высох мой голос, и песни жизнь обрезала. Иду вот к чужой жене на побывку, без угла, без жилья, как волк буерачный, думал Григорий, шагая с равномерной усталостью, горько смеясь над своей диковинно сложившейся жизнью. Из хутора поднялся на косой бугор, оглянулся. В просвете окна последнего куреня желтел огонь висячей лампы. У окна за прялкой сидела пожилая казачка. Сойдя с дороги, Григорий пошел по влажно-хрупкой, скованной морозцем траве. Он решил переночевать на первом